Следователь ходил по комнате из конца в конец. «А если его убить?» — подумала Аглая Петровна. Он ходил не торопясь, покуривая, сильно наступая на каблуки. «Его надо убить!» — опять подумала она. «Расскажите про ваше подполье», — приказал следователь издали. «Нет», — ответила она разбитым ртом, — «нет никакого подполья». «Вы пришли оттуда?» «Нет». «Кто еще там с вами в лесу?» Она промолчала. «У вас есть явка? Вас же позвали на связь». «Нет». «Куда вы должны были явиться?» Она не ответила. Какой был смысл отвечать? Зачем ей отвечать? И чем скорее это все кончится, тем лучше. «Если вы будете мне отвечать, — мягко заговорил следователь, — вам будет прекрасно. Я понимаю ваши чувства. Вы солдат, и у вас есть долг. Но я тоже солдат, и у меня тоже есть свой долг. В данном случае я победитель, и не могу допустить такую ошибку, чтобы мои солдаты погибли от ваших партизан при моем попустительстве в то самое время, когда всем известны правовые нормы и положения, касаемые партизанской войны, выработанные еще в 1907 году на Гаагской конференции. Вам они известны?» Аглая Петровна молчала, вытирая кровь, стараясь отдышаться. Наверное, он бил ее не только указкой, но и пресс-папье. Ужасно болело плечо, словно там что-то сломалось. «Согласно положениям конвенции, — продолжал Венслов, — сопротивление населения страны или ее части войскам противника допускается только до того, как страна оккупирована войсками противника, и никак не после оккупации. Каким образом ваша партизанская борьба с нами противоречит международному праву?» «Да что вы!» — удивилась Аглая Петровна. «Вот никак не думала». Венслов крепко придавил сигарету в пепельнице. Действие кофеина проходило. Он опять почувствовал усталость. «Я не советовал бы вам шутить», — сказал штурмбанфюрер. «А я и не шучу». «Еще одно мелкое замечание», — произнес он. «Вы все вне закона также и потому, что международное военное право требует соблюдения партизанами общих правил вооруженной борьбы. Например, вы, партизаны, обязаны носить определенную форму или заметные издали знаки отличия. Гаагская конвенция запрещает вам скрывать оружие». Он говорил все это, кажется, совершенно серьезно. И Аглая Петровна улыбнулась, стирая кровь с лица. Она плохо соображала, но все-таки это было смешно, как смешон был Адольф Гитлер с ребенком на руках, как смешон был добренький Гиммлер. Также смешно было негодование этого следователя в его желтом свитере. «Что?» — спросил он испуганно. «Что? К чему вы смеетесь?» Она не ответила. «Хорошо, перерыв», — сказал Венслов. «Я даю вам время на размышления». И, отвернувшись к белому рукомойнику, засучив рукава свитера, принялся мыть руки, словно врач в амбулатории. Вошел солдат с автоматом на шее и встал у нее за спиной. Она оглянулась. Он стоял в каске с оттопыренными ушами, с тупым взглядом тяжелых свинцовых глазок. Венслов попрыскал на себя парижской лавандой, закурил сигарету от зажигалки, натянул свой черный китель с черепом и костями и, выставив вперед срезанный подбородок, вышел из комнаты. Солдат шумно высморкался и вздохнул. Аглая Петровна сидела неподвижно, свесив руки вдоль тела, и ни о чем не думала. «Бедный добрый фрау», — произнес солдат. У него была такая работа у Вольфганга Пушмана. Он знал всего лишь несколько фраз крючков и надеялся, что хоть кто-нибудь когда-нибудь клюнет на эту приманку и разоткровенничается. Он знал «бедная девочка», бедный Малшик —